Глава 34. Книга «Хроник» — это та идея, которая поглотила профессора. Но это произошло после нашего триумфального выхода в люди с вакциной, которая останавливает старение и запускает в организме функцию омоложения на клеточном уровне. Брифинг онлайн профессор проводил самостоятельно. Я лишь пару раз в кадре мелькнула. Не мое это, шумиха, суета. А суета поднялась, да еще какая! К нам срочно выжелали вылететь толпы престарелых коллег, готовых подарить себя на благо науки. Ага, знаю я такие подарки. Фиг кому потом передаришь, лучше сразу отказаться. Я позволила профессору самостоятельно заниматься всеми бумажными изысканиями, лишь бы не отвлекал от работы. Но отвлекаться приходилось все время. Во-первых, всю неделю шла активная стройка научного центра. Во-вторых, приходилось помогать профессору разбираться со всеми деталями, вопросами и даже образцами. Ему нравилось, что лаборатория на базе имеет все необходимое. Поэтому просил помощи в обустройстве подобной лаборатории в научном центре. Полагался на мой опыт. Через пару дней после окончания строительных работ транспортник покинул планету, временно оставив в качестве охраны двух военных, что будут следить за порядком. Ну и пусть следят, хватит с меня уже этих пиратов и пленных. В научном центре было просторно. Продуманы комнаты для гостей, конференц-зал, столовая, где стояли пищевые аппараты, даже нечто, напоминающее главную рубку, имелось. Там установили экраны, на которые поступали изображения с камер. В целом все было готово, чтобы начинать принимать гостей, обучать студентов, руководить любыми процессами, заниматься дальнейшими исследованиями. Лично меня не волновало, чем будет заниматься профессор. У меня тут только малая часть планеты исследована за 8 месяцев. Кстати, вчера Александр вышел из гипера и смог отправить первое сообщение. Это были важные для меня слова. «Смотрю на твой снимок день и ночь. Считаю минуты до встречи. Скучаю». До Земли ему оставалось лететь несколько дней. А там... что мне папа скажет? Профессор сегодня уговорил меня провести лекцию для группы студентов первого курса. Они находились в обучающем модуле, а я в зале для интерактивных лекций. Профессор попросил рассказать о том многообразии видов, что уже удалось найти, а также подробно рассказать об одном из растений, которое уже включено в атлас. Признаться, было лестно, что многие студенты меня знали, так как смотрели мой блог. Соответственно, и вопросов было много. Для лекции я выбрала «Поющее чудо». Тут и так понятно, что аудиальные и визуальные факты максимально дополнили презентацию. И скин помогал. Круглов тоже удостоился вопросов от студентов, но они касались его омоложения и дальнейших планов. С тех пор стало привычным, что я веду одну лекцию в день и знакомлюсь с необычным растительным мурским миром. Профессор же не сидел без дела. Он решил вплотную подойти к вопросу ведения журналов. Написал целую научную статью, приводя примеры работ, которые принято брать за образец, и провел сравнительный анализ сбора информации. Финальный шаг его вел к признанию мурских хроник фундаментальным образцом, позволяющим иметь полное, а не поверхностное понимание всех этапов работы ученого, позиционирующего себя исследователем. И это касалось не только ботаников. Слишком он заморочился, но не объяснять же ему, что советское образование из головы не выкинуть. Наконец у меня появилась возможность испытать свой аэроцикл. Он был на антигравитационной подушке и поглощал водород в качестве топлива. Стоило профессору улететь с базы, как я в белом халате и тапочках запрыгнула на сие чудо и рванула вперед. Ветер в лицо, волосы развивались, словно крылья за спиной, но я была по-детски счастлива. Фалли Вилд за 2 недели смог создать первый тираж атласа растений с пахучими страницами. Масла создавала в режиме нон-стоп. Я надеялась, что это будет хотя бы 500 страниц. Но мой издатель убедил меня на практике делать книгу с меньшим количеством страниц. И чтобы взять книгу в руки и не уронить, как гирю, она должна весить меньше килограмма, желательно. Ну ладно, он профессионал своего дела, ему виднее. Первая пара книг предназначались мне и научному центру в лице Круглова. Ох, как он радовался! Все у странички вдыхал ароматы, характеризующие растения. Когда дыр не стер, не знаю. Уж очень этот профессор активный. Мы запросили на МУР специалистов по разумным животным. Биологов, орнитологов, ихтиолога и даже вирусолога. Теперь МУР принимали всерьез и с ним считались. Мое новое транспортное средство позволило мне продолжить мои экспедиции. Только необходимости ночевать где-либо больше не было. Челнок был быстрый, аэроцикл и робот помещались туда прекрасно. Вот и сегодня нам предстояло нелегкое дельце. Я хотела приманить гигантского глазастика, а в качестве приманки со мной летел цветок дерева. Он еще совсем крошка, но ростом уже мне по колено и умеет общаться мыслеобразами. Новый робот сопровождал меня в горной местности, Признаю, это удобно. В лесу у реки было чего опасаться, поэтому я надела свой защитный непробиваемый костюм. Простите, веселые медузы, но в этот раз вам меня не уделать. Пенек-дымогенератор встретил нас гостеприимно. Рядом с ним уже обитали несколько кустов шпионов, и, судя по эмоциям, счастливы были все. Попросил о помощи у этих ребят. Мне хотелось найти гигантский глазастик и провести переговоры, но так, чтобы на моей стороне имелись заступники. Взбодрились все растения в округе. Эти ребята навели суету. Наша цель была найдена. Тут без вариантов, когда работают профессионалы. Одинокий представитель глазастиков грустил. Ему было скучно. А для меня это был шанс. Переговоры прошли успешно. Цветок был официально представлен, а глазастик официально приглашен в нашу обитель. Разумеется, что взрослой особи перемещение далось бы с огромным риском и трудом, поэтому нам было доверено величайшее сокровище – росток гиганта. О, это так эмоционально, что я чуть не расплакалась. На базу мы возвращались с пополнением и улыбками, а там нас поджидал Круглов. «Иришка, нам УР выделили штат перманентной охраны, чтобы патрулировать планету. Целая служба безопасности. Мне кажется, что на нас пытаются напасть, точнее на тебя». «Чего? Ты же девушка, на тебя целая охота откроется. Всем нужна такая перспективная жена. Это ведь какие возможности, Клондайк?» «Чего?» Сама поняла, что меня заклинило на одном слове, но мозаика в голове не складывалась. Кому я чего плохого сделала опять? «А знаешь, я придумал, как уберечь тебя от домогательств разных прощелык. Выходи за меня!» «Чего?»